Глава 21. 25 миллионов за партию в 10 обелисков – много это или мало? Я счел достаточной суммой, чтобы изготовить первую партию. Затем я просто передам технологию правящему роду, и пусть уже они сами занимаются обелисками. В конце концов, если Виктор Константинович действительно станет следующим императором, начать с реально работающей защиты от восставших мертвецов не такой уж плохой ход для его политической карьеры. А самому возиться с этими обелисками долго. В пересчете на стоимость часа моей работы куда выгоднее клепать защитные артефакты от стихийных школ. И быстрее, и проще, и денег больше. «Одно плавное движение, Антонина Владиславовна», — произнес я, удерживая руку ученицы за запястье. «Аккуратно проводите резаком, не давите, не спешите, спокойно, вот так, будто гладите». Жданова стояла немного напряженная от близкого контакта со мной, но все же позволила мне направить ее руку так, как мне было нужно. На обелиске осталась неглубокая ровная черта. Выделывать глубокие борозды не требовалось, для запуска работы ритуала хватит и небольшой дорожки, по которой мы позднее нанесем ингредиенты. «Как видите, ничего сложного», — произнес я, отпуская девушку и отступая на шаг назад. «Глубокие борозды нам не нужны, так что не нужно прикладывать много усилий. Одно движение, Антонина Владиславовна». «Хорошо, Иван Владимирович», — выдохнула та, когда я отошел в сторону. Наблюдая за работой ученицы, сам я работал быстрее и спокойнее. Отлитые обелиски покрывались ритуальной вязью, так что к исходу первых 3 часов работы я закончил с 3-м. А Жданова только завершила свой первый обелиск. Работать с артефактами ей все еще было сложно. Не хватало опыта и уверенности в себе. И это при том, что она уже могла выйти на поединок против пары чародеев равной силы и одолеть их. Что ни говори, о тренировке ей нужны. Чем больше времени артефактор уделяет своей работе, тем тоньше и точнее становятся его манипуляции с магией. А значит, и резерв расходуется аккуратнее, и печати получаются куда четче. Однако имелось одно важное замечание. Нужно было работать с разными зачарованиями, и работать действительно много, чтобы нужное количество магии бралось из резерва на рефлексе. «Проверяйте, Иван Владимирович», — устало, сдувая прядь со лба, произнесла лейтенант службы имперской безопасности. «Мне кажется, все правильно». «Не переживайте, если что-то пойдет не так, у нас еще полно заготовок», — ответил я, подходя к будущему артефакту. «В самом плохом случае он просто взорвется». Ни от кого скрываться я смысла не видел. Так что мы работали на заднем дворе моей лавки, пока Олег Иванович со своей бригадой заканчивал внутреннюю отделку помещений. А вот Виктор Константинович ради сохранения будущей защиты от магии смерти прислал своих охранников, круглосуточно несущих службу. Естественно, сторожили они не меня, а обелиски. Меня соседство с боевыми чародеями правящего рода нисколько не смущало, а вот Жданова первый час оглядывалась на них с подозрением. Учитывая, сколько людей из кабинетов службы имперской безопасности в последнее время переместилось в казематы, неудивительно. Вряд ли, конечно, за Антониной Владиславовной имеются большие служебные грехи, но опасения у нее точно имелись. «Все хорошо», — заверил я, ожидавшую вердикта лейтенанта. «Можете передохнуть немного и приступать к следующему». Заготовка действительно получалась неплохая. А учитывая, что Жданова по меркам моего прошлого мира даже до ранга подмастерья еще не доросла, так и вовсе отличная. «Спасибо, Иван Владимирович», — улыбнулась Антонина Владиславовна. «Завтра уже суббота». «Вы обещали накормить меня», — кивнул я, отходя к своему следующему обелиску. «Я помню». Лейтенант улыбнулась и, присев на раскладной стульчик, прикрыла глаза. А я взял в руку инструмент и приступил к работе. Чем быстрее закончу с этим заказом, тем лучше. «С возвращением, Иван Владимирович!» — открыв мне дверь, поклонился Даниил Игнатович. «Вам пришло 3 письма от благородных семей с приглашениями на их приемы. Я разложил их в отделение по датам. Служанки интересуются, куда подавать ужин». Я даже слегка опешил от его напора. Впрочем, всего на мгновение. «Я поем у себя в покоях», — принял решение я. «Кто прислал приглашение?» «В порядке назначенных дат Герасимовы, Титовы и Панфиловы», — ответил майор в отставке. «Ни с одним из этих родов я пока не пересекался. Нужно будет навести справки в сети, кто такие и чем живут. Может быть, стоит все же сходить в общество? Не все же бегать с заказами и переговорами. Иногда и просто отдохнуть было бы неплохо. Все же моему телу сейчас лет всего ничего, а порой хочется чего-нибудь подобного». Поднявшись наверх, я прошел в свои покои и, сбросив одежду, направился в ванную. Что ни говори, о физической усталости никто не отменял. А я сегодня поработал неплохо, так что пока принимал душ и переводил дух, мысли сами собой закрутились вокруг писем и моих отношений с русским дворянством в целом. Понятно, что с некоторыми родами мне уже не по пути, их родственники, иногда целыми семьями, оказались арестованы по приказу его императорского высочества. По моей вине, разумеется. Но и с императорской партией я так и не сдружился. Нейтральные рода вроде тех же Солнцевых не в счет. Венедикт Кириллович может придерживаться каких угодно взглядов, но разорения он не желает. Не стоит забывать и о том, что благодаря моим действиям даже, казалось бы, сторонники императора лишились должностей и свободы. Например, хозяин — маэстро. Он, конечно, пошел отдельным списком, но сути это не меняет. У местного благородного сословия есть дворянские собрания, но это не клуб единомышленников, скорее оружие самозащиты от абсолютной власти монарха. И, учитывая все это, наверняка немногие осмелятся пригласить меня к себе, а тут сразу трое. Раньше, еще до того, как все завертелось с правящим родом, мне тоже присылали приглашение. Однако тогда я был простым дворянином, который только вышел в большой мир и прибил пару простолюдинов. Теперь в головах благородных семей я уже должен ассоциироваться с императорским родом. А это значит, что и к нейтральным дворянам мне дорога закрыта. Просто во избежание. И к противникам правящего рода. Кроме Семеновых, меня теперь приглашали только Завьяловы да Солнцевы. Со всеми этими дворянами меня объединяла какая-то история. Так что эти три приглашения вызвали интерес. Выбравшись из ванной, я приступил к ужину, читая информацию по пригласившим меня семьям в телефоне. Так что даже не заметил, что именно мне приготовили и насколько это было вкусно. Герасимовы — военная косточка, из тех, кто доблестно тянет лямку на протяжении поколений, строя карьеру в армии. И, надо признать, получалось у них неплохо. Трижды главы этого рода садились в кресло начальников Генерального штаба Российской империи. Сейчас, когда благодаря моему допросу Сухарева места и звания освободились, Герасимовы могут попытаться поставить на полку достижения в четвертый раз за свою историю. Титовы занимались всем подряд. В собственности этого дворянского рода были и средства массовой информации, и обширные поля, поставляющие пшеницу на экспорт, и несколько заводов легкой промышленности. Фамилия была достаточно богата, чтобы иметь возможность прикупить себе землицы размером с европейскую страну и расширить свое производство. Что примечательно, в Москве их представители появлялись нечасто, за исключением молодежи, получающей профильное образование, перед тем, как сесть в кресло директора какого-то родового предприятия. Но самыми интересными оказались Панфиловы, потому что основной деятельностью для них были артефакты. На мелочь вроде лавок в столице Панфиловы не разменивались, выступая основными поставщиками императорского двора, полиции и армии. То есть, с одной стороны, мы были прямыми конкурентами, ведь я влез в их дела, начав предоставлять свои изделия правящему роду. А с другой стороны, с кем, как ни со мной, им было необходимо налаживать связи. Закончив с ужином, я раскрыл послание от каждого рода, но ничего отличного от стандартной переписки там не имелось. За сегодняшний день я достаточно устал, чтобы отложить собственные изыскания. Спать пока не хотелось, а потому я приступил к написанию ответов. Тоже ничего необычного, согласия посетить прием в назначенный день и час, дата и подпись. Завтра Демин отправит корреспонденцию курьерской службой, так что пока что этот вопрос будет закрыт. А завтра меня ждал другой прием. Посмотрим, чем решит покормить меня ученица. Квартиру Жданова так и не сменила. Так что прибыл я в то же самое место, в котором уже однажды побывал. Сразу же бросилось в глаза, как изменилась придомовая территория. Все покрашено, пострижено, приведено в порядок. Не иначе, как звание лейтенанта, проживающего в одной из квартир, сыграло свою роль. Поднявшись на нужный этаж с букетом цветов в руках, я надавил на кнопку дверного звонка. Дверь открылась, и моему взору предстала прекрасная блондинка. Естественно, никакой униформы на ней не было, только легкий белый сарафан, выгодно подчеркивающий достоинство фигуры. Волосы Жданова убрала в высокий хвост. «Заходите, Иван Владимирович», — с улыбкой произнесла она, отступая на шаг в квартиру. «Благодарю, Антонина Владиславовна, это вам». Приходить с пустыми руками было неправильно, дарить украшения я тоже счел излишним, а цветы — всего лишь знак внимания хозяйки, устроившей для меня ужин. «Спасибо». Приняв букет, она на секунду опустила к оранжевым розам лицо и вдохнула их аромат. «Мне очень приятно». Я кивнул, прикрывая за собой дверь. «Проходите, Иван Владимирович, вы уже были в моей квартире, так что, полагаю, не потеряетесь». Не прекращая улыбаться, она, тем не менее, чуть напряглась. И не потому, что стеснялась находиться со мной наедине в закрытом помещении. Что уж там скрывать, как мужчина и женщина мы друг друга привлекали, это было заметно. Дело в воспоминаниях, связанных с похищением. Но ничего говорить или утешать сейчас девушку не требовалось. Она уже не маленькая, а вполне самостоятельная женщина. И если бы я начал сейчас ее заверять в том, что ничего подобного ей пережить больше не случится, то, во-первых, мы бы оба знали, что я соврал. А во-вторых, в наших взаимоотношениях это бы провело определенную черту. «Благодарю, Антонина Владиславовна», — кивнул я, снимая куртку. «А я пока закончу последние приготовления», — ответила моя ученица. Все тот же зеркальный шкаф зашуршал, когда я открыл его дверцу и повесил верхнюю одежду на вешалку. Хозяйка квартиры уже упорхнула, чтобы поставить букет в вазу, а я взглянул на свое отражение и поправил ворот рубашки. Передвигаться я по-прежнему предпочитал на мотоцикле, так что одет был соответствующим образом. А через пару минут мы уже сидели на кухне за небольшим столом. Антонина Владиславовна действительно расстаралась. Все было приготовлено отлично. Ни о чем важном не разговаривая, мы просто наслаждались едой. Консоме из телятины, жаркое, даже десерт в виде желе, составленного из всех оттенков красного. «Пожалуй, я давно не ел так вкусно», — произнес я, откладывая приборы. «Спасибо за угощение, Антонина Владиславовна». Девушка довольно улыбнулась, чуть прикрыв глаза. «Я очень рада, что вам понравилось, Иван Владимирович», — произнесла она. «Если вы не против, перейдем в зал». Отказываться я не стал, тем более, что хозяйка явно собиралась о чем-то поговорить. Пока она осталась на кухне, чтобы убрать посуду, я прошел в комнату. Несколько печатей, наложенных в строгой последовательности, превратили помещение в маленькую крепость. А заодно создали помехи в прослушивающих устройствах. Подозревая, сама Антонина Владиславовна о них либо не знала, либо сочла ненужным их убирать. Я, конечно, не специалист в шпионаже, однако несколько жучков у нее имелось. Так что создать вокруг них электромагнитное поле было делом несложным. Я присел на диван, установленный напротив нового телевизора. Девушка не заставила себя долго ждать и вернулась едва ли не в тот момент, когда я положил руку на подлокотник. «Иван Владимирович», — произнесла она, садясь рядом, но так, чтобы между нами оставалось свободное пространство, — «я бы хотела с вами серьезно поговорить». Кивнув, я улыбнулся. «Я вас внимательно слушаю, Антонина Владиславовна». Но начать разговор ей явно было непросто. Несколько секунд Антонина Владиславовна молчала, собираясь с мыслями. Наконец сложила руки на колени, поправляя подол сарафана. «Вы же помните Скворцова? Он был моим капитаном, когда я только поступила на службу в ведомство». «Да, я помню его», — подтвердил я. «Сложно забыть человека, который сообщает тебе о смерти единственного кровного родственника, а потом посылает тебе девушку, чтобы она за тобой следила». Означенная девушка, видимо, вспомнила наш диалог на эту тему и покраснела от смущения. «Дело в том, что он возглавил внутреннюю службу безопасности и снова пришел ко мне с тем же требованием». «Вот как», — приподнял бровь я. И что же на него не действуют правила, установленные его императорским величеством в отношении нашей учебы? Как и думал, Жданова была не осведомлена, что ее квартиру прослушивают, иначе бы не стала рассказывать мне о Скворцове у себя дома. Слишком это ее саму компрометирует в глазах человека, который теперь отвечает за внутреннюю безопасность ведомства, в котором служит лейтенант. «Действует», — ответила девушка, тряхнув головой, отчего ее хвост мотнулся от плеча к плечу. «Но его распоряжение касается не нашей учебы и не занятий, которые вы мне передаете». Я нахмурился, она продолжила. «Насколько я понимаю ситуацию, наверху очень хотят получить...» Она закусила губу, взяв паузу, прежде чем заговорить снова. «Продолжение рода Моровых, Иван Владимирович». «То есть после того, как наследнику престола ничего не обломилось в этом плане, решили зайти с другой стороны. Интересно, а будущий император в курсе, что кто-то из его родственников пытается всучить незаконное право пожаловаться дворянскому собранию на вмешательство во внутренние дела рода Моровых? По закону государь может предложить своих кандидатов для брака в том случае, если дворянин не может найти себе пару. Но именно что предложить? Право указывать у монарха уже нет около века. Дворяне добились подписания соответствующего закона. Если у меня появятся доказательства, я могу прийти к дворянскому собранию столицы, изложить претензии, и начнется разбирательство, которое я выиграю и получу некую компенсацию. Естественно, что-то из этого возмещения прилипнет к рукам председателей дворянского собрания, однако с государством в таких делах судиться выгодно. И, черт возьми, это создаст такой повод еще распоряжать правящий род, что только последний идиот станет вести дело к суду. «Вы же понимаете, Антонина Владиславовна, что я на такое не пойду», — уточнил я. «Вы прекрасная девушка, талантливая чародейка, и, говоря на чистоту, у вас такой потенциал, что большинство магов вашего поколения станет присмыкаться перед вашим могуществом, когда вы его реализуете. Мы могли бы составить неплохую партию, как супруги, но у нас с вами другие отношения, и я бы не хотел, чтобы они вот так закончились». Она кивнула. «Я говорю вам об этом потому, что уже однажды выбрала с вами честность, Иван Владимирович», — произнесла девушка, «и не собираюсь изменять этого решения. Однако Скворцов может запросто обернуть этот приказ против меня, и тогда я лишусь не только звания, жалования и места в службе имперской безопасности, но и обучения у вас, а именно его я терять не хочу. Я, наверное, впервые в жизни занимаюсь тем, чего мне на самом деле хочется. Вы открыли мне мир магии, Иван Владимирович, так как не смог никто другой». Я улыбнулся, взял ее за руку. «Антонина Владиславовна, скажите, а кто мне запретит вас учить, если вы перестанете быть лейтенантом службы имперской безопасности?» — спросил я. «Как глава благородной семьи я имею право на многое, в том числе заключать разные договоры. Чем мне помешает Скворцов, если вы будете свободным человеком, а я предложу вам хорошие условия? Вы ведь помните, я уже предлагал вам работать в моей лавке». Она усмехнулась, но руку от моих пальцев не убрала. «Иван Владимирович, я же знаю, сколько вы тратите на мое обучение. Это слишком большие деньги для того, чтобы я могла спокойно относиться к тому, что вы меня спонсируете», — произнесла она. «Я вас уважаю и не хочу быть обязанной». Я кивнул, принимая ее ответ. «Может быть, Скворцов и ждет, что я пойду к дворянскому собранию. Может быть, он ищет повод вбить клин в мои отношения с правящим родом. Я, как и положено благородному человеку, начну требовать соблюдения моих прав, а Скворцов доложит наверх, что я неблагонадежен. Ему звездочка на погоны, мне снижение уровня доверия будущего императора. А кому-то из родственников Виктора Константиновича дополнительный козырь в борьбе за трон. Уж если они там друг друга, не стесняясь, убивают, с чего вдруг единодушно должны нового государя выбирать? В нашем случае тут даже насилия никакого нет. Просто рядовая интрига. «Мое предложение остается в силе, Антонина Владиславовна», — произнес я. «А насчет Скворцова не переживайте. До этого в мою постель пытались подложить других женщин. План провалился. У нас с вами выстроились доверительные отношения. Вы сообщаете мне о тех приказах, которые касаются меня и моего рода, так что воздействовать на меня через вас было, с его точки зрения, разумным выбором. Она вздохнула и подняла на меня взгляд. «И что мы будем с этим делать, Иван Владимирович?» — негромко уточнила она, по-прежнему не убирая руки. Я пожал плечами. «Ничего, Антонина Владиславовна», — ответил я. «Вам совершенно нечего опасаться, если он вздумает на вас надавить. Скажите мне, я поговорю с его собственным начальством. А потом мы с вами вместе посмотрим, кто еще вылетит из своего кресла службы имперской безопасности. Или есть другой вариант. Не так давно я думал о том, чтобы навестить самого Скворцова. Раз уж ему мешает спать мысль о том, что в моей постели нет его протеже, так может мне ответить зеркально и самому что-то Скворцову в кровать подбросить».